Глава 5. 11 августа. Таус. Через 40 минут мы уже подъезжали к дому этого Андрея. Позвонив Крото, я сказал, чтобы они подъехали с другой стороны дома, и почти что сразу они же увидели на парковке тачку Кириченко. «Дома он точно», — уверенно заявил Крот, когда мы собрались около подъезда в тени разлапистого дерева. Я около тачки череп оставил, и он еще иксом своим ее припер. «Кирпич, тут останешься. Третий же этаж?» «Да». «Слива на ту сторону дома. Мало ли он человек-паук какой». «Пошли», — киваю Кроту и Чубу на подъезд. «Чистенько все тут, аккуратненько. Дом только недавно сдали под заселение. Скорее всего, и квартиры не все заселены. На первом этаже в небольшом закутке стоят велики, коляски. Кроту показываю на лифт. Мы с Чубом поднимаемся по лестнице. Еще некоторое время, и мы около квартиры. 81, — кивает на дверь Чуб, — его хата. Вдавливаю звонок, в квартире раздается трель звонка. Какая-то птичка чирикает. Тишина. Звоню еще раз. «Да иду я, иду!» — услышали мы сонный девичий голос. «Направо кухня, дальше комната», — быстро напоминает Крот, стоя сбоку двери. «Ага, помню, квартира однокомнатная». Щелчок замка, еще один, дверь открывается, показалась сонная личка девахи. Волосы растрепаны. Бам! Вваливаюсь в хату, сношу девку, перепрыгиваю через нее и влетаю в комнату. Вот он, красавчик, лежит на кровати на животе. Спеленали их в 2 секунды. Через минуту поднялись остальные пацаны. Парень с девкой стоят на коленях около стены со связанными руками. Оба сильно испуганы. У девки на правой щеке расплывается здоровый синяк. Видать, либо Чуб, либо Крот ей вмазали, чтобы не заорала и не переполошила всех соседей. Слышу, как Слива уже чем-то гремит на кухне. Хатка ничего так. Свежий ремонт, нормальная мебель. Телек, комп, цветочки, шторки, кондей. Живи и радуйся. Но нет же. Нужно обязательно залезть в какую-нибудь жопу. Пойти против своих и думать, что тебя никогда не поймают. «Вы кто? Мужики?» Хрипло испуганно спросил хозяин квартиры. «Что вам нужно?» Сажусь на край кровати и спрашиваю. «Знаешь, кто я?» «Знаю». «Ну, тогда понимаешь, зачем мы сюда пришли?» «Отвечаешь четко и быстро». «Я не понимаю, зачем?» — включил он дурака. «Честно». «Крот, сломай ему что-нибудь». «Да с удовольствием». Лыбится гонщик и делает к нему пару шагов. «Не надо, не надо». Тут же испугался и чуть не заорал тот, но, увидев направленный на него ствол автомата, тут же снизил голос. «Саша, смотри». Кирпич протягивает мне 2 билета. «Билет из нашего терминала для хождения между мирами. Свежий, туда и обратно». «В мир Белаза входил?» — хмыкаю я, рассмотрев билеты и числа. «Давай рассказывай, кому запись передал». «Я не знаю, как его зовут». Сдался тот, как воздушный шарик, опустив голову. «Не убивайте только ее тоже». Легкий кивок в сторону девушки в ночнушке. «Ничего, так фигурка, кстати». «Как этой долбанной кофеваркой пользоваться?» — раздался возмущенный голос Сливы с кухни. Смотрю на девку, она сначала посмотрела в сторону кухни, потом на меня. «Сделаешь нам кофейку, красавица?» Улыбаясь, спрашиваю у нее. «Нам тут с твоим приятелем поговорить нужно». Так кивает. Череп развязывает ей руки, поднимает за локоть, ведет на кухню, говоря ей на ходу. «Не дури. Мы спросим у него, что нам нужно, и уйдем. Тебя никто не тронет». При выходе из комнаты она как-то жалостно обернулась и посмотрела на стоящего на коленях Андрея. «На, вот, накинь». Крот берет с кресла легкий халат и протягивает ей. «Ну, рассказывай». Садясь поудобнее, снова говорю я. «Только подробно, и сначала, и врать не стоит. От твоего рассказа зависит твоя жизнь». «Они сами на меня вышли». Собравшись с мыслями, начал рассказывать тот. «Я в баре сидел. Подошел мужик, указ. Я его раньше никогда не видел. Сначала просто пили, сидели, разговаривали. Он сказал, что из мира Белазов. Работает там на заводе. Ну, и я сказал, где тружусь. Потом попрощались, и он ушел. Телефонами обменялись. Через пару дней он появился снова. Предложил также встретиться, выпить, посидеть. И вот там, за кружечкой пива, он тебе и предложил подзаработать», — продолжил я. «Да, все так, мягко, ненавязчиво». «Ну, дурака бы к тебе не подослали», — снова сказал я. «Психолог он, видать, хороший». «Да, болтать умеет», — вздохнул Андрей. «Прям доверие к нему раз и появилось, как будто всю жизнь его знал. И что он хотел?» «Чтобы я сообщал ему о всем необычном, что происходит в институте». «В смысле, о всем необычном?» «Ох, как же гладко-то он говорит!» — сам себе буркнул мой собеседник. «Теперь я это понимаю». «Да лох ты!» — не выдержал Крот. Из-за тебя, придурка, столько пацанов погибло. — Крот, хватит! — осадил я его. — Я не хотел. Меня заставили. Он как гипнотизер какой. С кухни приплыл запах свежезаваренного кофе. Он хорошо информирован, что происходит тут в нашем мире. Знает про Сицова, про грузы, что выходили на землю. — Да об этом тут все знают, — фыркнул Крот. — Тоже мне секрет. — Пацаны, кофе будете? В комнате появился Слива с чашкой кофе в одной руке и бутербродом в другой. — Вот же, уже жрет что-то. — Будем, — ответил за всех Крот. — И бутеров сделай, пока ты все не сожрал. Слива кивнул и ушел на кухню. — Так что он тебе именно предложил? — спросил я. — Я же говорю, сообщить ему, если в институте произойдет что-то интересное. — В смысле? — Ну, мир там другой откроет. С землей что-то будет связано, а именно попытки проникновения сюда с нее. А тут этот шар пацаны привезли. Я как раз дежурил, видел, как его выгружали. Первый раз у меня с собой диктофона не было, но я слушал. Подслушал и подглядывал, — поправил я его. Тот кивнул. Потом вы на следующий день приехали. Ну, я и сделал записи с соседней комнаты. Как вы уехали, я в мир Белазов. Перешел, позвонил, он за мной приехал. Кому запись передал? Парень какой-то молодой. Пугает он до чертиков. — Это почему? — Бандит он, убийца, от него так и веет смертью. Банда у него, телохранители, все с оружием, машины. Этот указ меня к нему привез. Там я ему записи передал. Он при тебе ее послушал, и ты сделал пояснение. Снова продолжил я за него. — Да, — тихо ответил Кириченко. — Как зовут этого бандита? — Не знаю, он не представлялся. — А указа? — Басил. — Имя, скорее всего, левое. Тут же сказал Крот. «Если они бандиты, то сделать документы не проблема, и по ним между мирами ходить». Киваю, Крот, скорее всего, прав. «Адрес знаешь, куда тебя возили на беседу с этим главарем?» «Нет, могу показать», — встрепенулся он. «Только не убивайте, пожалуйста, не убивайте. Я все буду делать, все расскажу. Я еще подумаю и, может, что вспомню». Череп принес нам кофе, бутербродов. Взяв чашку, я сделал глоток. «Ничего так, кофе хороший». Бутерброды есть не стал, их вон уже кирпич с кротом уговаривает. «Собирайся, с нами поедешь», — сказал я, — «и не дури, сразу грохнем. Девке своей скажи, чтобы язык за зубами держала. Ляпнет чё, в пустыню вывезем и закопаем, и её смерть будет на твоей совести. И если ты знаешь, кто мы, значит, понимаешь, какими возможностями и связями обладаем». В свой голос я сейчас постарался добавить металл и злости. Тот снова подавленно кивнул. — Кстати, сколько тебе парень-то за запись заплатил? — 60 000 кут. — Неплохо, — тут же хмыкнул Чуб. — Видимо, деньги есть у парнишки. Как он выглядит-то? — Да как обычный человек, — пожал плечами Андрей. — Около 30 лет. Обычное телосложение, как все. — Разговаривали вы где? — спросил я. — Дом, кабак, подвал. — Здание двухэтажное. Рядом тоже жилые дома. Да и не смотрел я особо по сторонам. — Какой район? Лос? «Не знаю. Я там был-то несколько раз. Лос большой. Я не знаю тот район. И ехали мы около часа от терминала». «Да, Лос действительно большой. Я сам-то не весь его знаю. А уж сколько я по нему поездил, это вообще уму непостижимо. А сейчас еще стену разобрали. Он еще больше стал. Там жить нужно год, чтобы все дороги запомнить». «А как же ты его найдешь с нами в Лос?» «Клуб там, рядом. Какой клуб?» «Фитнеса. Ивана вашего». — Отлично, теперь найдем точно. Крот, найди карту с точками всех клубов Ваньки. — Сделаем. — Поехали. Ставя чашку на прикроватную тумбочку, снова сказал я. — Чуб, давайте подругу сюда. Сначала с этой девкой поговорил Андрюшка, потом мы, вернее, Слива и Череп. Череп навис над ней, дышал, раздувая ноздри. А вот Слива прошелся по полной программе. Как она при этом не наложила в штаны от страха, я не знаю. Но запугать у них ее получилось точно. Под конец разговора ее аж начала бить мелкая дрожь, и мне даже стало ее жалко. «Геру найдите, скажите, чтобы открывал ворота в мир Белазов», — сказал я первым делом, когда мы заезжали на стоянку у института, проехав пост охраны. «Пусть по времени сориентирует, когда открыть их сможет». «Что сделаем?» — с довольной улыбкой произнес Слива. «О, пацаны наши!» — довольно произнес Крепич, кивая в сторону. «Шаев, привет!» — услышал я довольный голос, выбравшись из тачки, посмотрев в ту сторону, куда показывал Кирпич. Перед выходом из института стояли две шеренги бойцов, и перед ними наши собровцы. Клёпа с Колючим тут же пошли к нам навстречу, а их пацаны подтянулись и встали по стойке смирно. Честно, я был рад видеть этих двух хлопцев. Поздоровались все, обнялись. — Куда это вы? — весело спросил Кроткий настоящих бойцов. «Я успел их посчитать. 14 человек. Крепкие, молодые парни. Наши разгрузки, цифры, оружие, обвесы, вооружены до зубов. Походу, наши всерьез взялись за обучение и действительно сделают в мире царя отряд СОБРа». «Точно, хана всем местным бандюкам. Да к нам в казарму на пару дней. У нас и тир хороший, полоса препятствий лучше. А эти пацаны у нас лучшие», — с гордостью произнес Клёпа. «Это наши будущие сержанты», — добавил Колючий. «Мы их обучаем по полной. Ща пару дней по полосе погоняем, до седьмого пота будут у нас бегать. Там же и зачистку здания проведем», — снова начал говорить Клёпа. «Учебную. Несколько раз. Заложники, все дела. В общем, как нас когда-то учили, и что мы сами знаем и умеем». И тут у меня мелькнула безумная мысль, которую я тут же озвучил. «Вы в них уверены?» «В смысле?» — не поняв, спросил Клёпа. «Ну, что они у вас лучшие?» «Обижаешь», — Колючий наигранно показал, что он обиделся. «А не хотите ли вы помочь нам в реальных условиях произвести захват дома с бандитами? То, что нам придется штурмовать это двухэтажное здание, я ни капельки не сомневался. Андрей вон стоит чуть в сторонке со связанными спереди руками под присмотром Черепа и с испугом смотрит то на нас, то на две шеренги бойцов. Они его на иксе в багажнике везли. Вон он стоит то на одну ногу, то на другую переминается. Затекли по ходу». «Опять куда-то влипли?» — хихикнул Клёпа. «Ох, если бы!» — вздохнул Крот. «Рассказывайте». Оба собравца тут же стали серьезными, почуяв неладное. Этим двум я доверял на все 100. Поэтому за пару минут выдал им весь расклад полностью без утайки. «Мы с вами», — тут же заявил Клёпа, выслушав мой рассказ про землян. «Работаем, сделаем как надо. Дайте нам пару минут». Тут же, круто развернувшись на месте, они пошли к своим бойцам. Шеренги снова вытянулись по стойке смирно. Инструктаж занял минуту. Еще через 5 пришел Слива и сказал, что ворота в мир Белазов готовы открыть для нас через 20 минут. Это время мы зря не теряли. Оружейка, где экипируемся и вооружаемся по максимуму. Несколько звонков своим дамам. Говорим о том, что мы срочно уезжаем. Как ни странно, Света фыркнула, но все-таки пожелала мне удачи. А вот Наташка Кирпича сказала ему пару ласковых. Он ей в ответ. Прям два сапога пара. Но это у них в порядке вещей. Сначала ругаются, потом мирятся. У Кирпича его дама тоже отнеслась к этому спокойно. Как там девахи других, не знаю. Док выделил нам врача, мужчину лет 35. Сказал, что он не хуже него понимает в медицине. Плюс умеет стрелять. Гера отправил с нами аж 2 ученых. Какого-то хиленького парнишку лет 23 и еще одного чутка постарше. С собой у них 3 больших кофра с аппаратурой. Грузимся в тачки. Собравцы на своих 3 микроавтобусах Volkswagen, мы на кабане. Крот также с пацанами на иксе. Кофры и ученых с врачом еле впихнули в фольксы. Короче, с грехом пополам утрамбовались. «Открытие ворот в мир Белазов через минуту», — раздался голос из громкоговорителей. «Крот, карту нашел?» — просил я у него по рации, сидя в 600-м на заднем сиденье в зале приемки и ожидая открытия ворот. — Да, сейчас как раз с Андрюшей беседуем, чтобы он вспомнил. Мне показалось, или я услышал звук звонкого подзатыльника. Думаю, Чуб там ускоряет процесс под названием «Вспоминаем район». — Добро. Кирпич, как там окажемся, сразу звони Туману. Какое место для встречи им обозначь? Скажи ему, как и что. — Какое место-то? Лос же огромный. По пути разберемся. «Пусть к кругу едут, где мы дрифтили», — наблюдая за таймером отчета, открытие ворот произнес Слива, немного подумав. «Грач знает, где это. Он с нами был. Как раз в паре километров от завода. Мы же все равно по хорде поедем. Там и пересечемся». «Точно», — кивнул Кирпич. «Открытие. Через 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Появилась рябь. Наша колонна тут же тронулась, и через секунду мы уже въехали в мир Белазов. Но и денек сегодня. Я тут же перевел часы на местное время, пацаны вон тоже. Время почти 2 часа по местному. А уж сколько произошло за сегодня, и день еще не кончился. Хорошо, что сезона дождей нет. Тут прохладнее, чем у нас, градусов 20-22. У нас-то жара за 35, хоть какой-то плюс. «Туман, привет!» Это Кирпич ему уже звонит. Быстро передал мои слова, кивнул головой, нажал кнопку отбоя и сказал. «Через 40 минут они с Грачом и Апрелем на кругу будут». «Хорошо». А тачек с нашего завода в Лос прибавилось. Да и из нашего мира хватает. Прям по шоссе хорошо за 130. Икс и Фольксы за нами. Белый БМВ «Туман» уже стояла и дожидалась нас. Увидев, «Туман» моргнул пару раз фарами и резко взял с места. Немного притормозив, пристроились за ним. Где-то через километр он свернул на ближайшую заправку. Припарковавшись, выбрались из тачек. Отряд наших собровцев выглядел немного удивленным. Вон как головами по сторонам крутит. Про другие миры-то они знают, но думаю, что тут они в первый раз. Тем более тут такие небоскребы, рядом с которыми человек чувствует себя муравьем. Грач с Туманом также были удивлены Собру. Но и так же, как и мы, они обрадовались пацанам. «Орлы прям!» — похвалил их бойцов Туман. «Надеюсь, покажут себя во всей красе». «Пусть только попробуют облажаться», — грозно произнес Клёпа и покосился на своих бойцов. «В раз из отряда вылетят!» Эти слова услышали почти все. Вон как мигом прекратили улыбаться. Ученый и врач тут же пошли в туалет, расположенный на заправке. Следом за ними потянулись и некоторые из бойцов и Слива. «Чё, Слива? Не удержался?» — от подколки Чуб. «Опять сожрал что-нибудь не то?» «Да я за водичкой». «Да-да, за водичкой», — подхватил Крот, смеясь. «Сейчас засядет на белом троне. Хрен дозовешься». «Ну что, удалось выяснить?» — задал, наконец, Туман главный вопрос. «Это, как я понимаю, есть этот Андрюшка на жопе и ушко», — косится настоящего рядом с черепом этого парня. Андрюшка тут же испуганно втянул голову в плечи. «Да, тот самый», — ответил я и рассказал, что нам удалось выяснить. Народ, который приезжал на заправку, косился на нас. Все-таки тут больше двух десятков человек, вооруженных до зубов, и одетых в почти одинаковую форму. Кто-то, даже увидев нас, тут же разворачивался и уезжал. «Итак», — сказал Крот, раскладывая на капоте кабана карту слос. «По нашим прикидкам, этот дом может быть в двух местах». «Сколько всего клубов открыл Ваня?» — спросил Туман. «4. Но два не подходят точно», — показывает на схеме кончиком ножа. «Этот около небоскребов, этот в частном секторе, там богатенькие буратины живут. Остаются вот эти два, этот и этот». Андрейка сказал, что там вокруг небольшие двух- и трехэтажные дома. «Это вот тут», — кончик ножа ткнулся в карту. «Около этого все-таки есть парочка высотных домов, и он бы их обязательно увидел. Дорога положена так, что, проезжая мимо клуба, заметить их невозможно. Чуб его там поспрашивал, пока мы сюда ехали». Чуб тут же улыбнулся и потер свой кулак. «Точно, они там его присанули чутка. Звук подзатыльника мне не показался». «Значит, едем сюда», — ткнул в карту в третий клуб Туман. «Что нужно искать?» «Двухэтажный дом», — повторил я. «Описание есть? Хоть какие-то зацепки?» «Смотрю на Чуба и Крота. Череп вон около багажника икса стоит, где наш пленный лежит». «Да ничего особенного», — пожал плечами Крот. «Кусты, деревья, указатели там какие-то. Но этот урод клялся, что узнает дом». «Поехали», — решительно произнес Туман. «Собор, вот тут остановитесь и будете нас ждать». Он показал на карте место. «Найдем дом, вызовем вас для захвата. Нечего там светиться, из машин не выходить. Рации есть?» «Есть. 16-й канал». «Понял. Сделаем. Там же я свою тачку оставлю. Приметно и больно. Мне бы сообразить другую взять. Да что уж уже. Ничего, разберемся».